В России, Китае и Монголии прошла выставка цветов Ким Чен Ирхва, посвященная Дню Звезды. В залах были выставлены сотни корней цветов Ким Чен Ирхва, бессмертные классические труды выдающихся исполинов, выходцев из гор Пекту, книги и фотоматериалы о славной действительности нашей Родины, совершающей скачок под знаменем Суньгунь. В открытиях выставок приняли участие представители разных кругов и жителей данных стран.